125. Гуру. Задача учителя в том, чтобы труженика искусства с привычной, проторенной дороги вывести на путь необычности. Проторенными дорогами идет большинство, неисхоженными, новыми, только лишь избранные. Быть избранным в сфере высшего творчества почетно. Не всегда легко сойти с привычной дороги, но импульс должен быть дан. А там уж пусть его получивший решает, идти ли прежней дорожкой или избрать новый путь.